Старый спутник. Словно старый спутник забытый, отсигналивший все сигналы, все же числюсь я за орбитой, не уйду, пока не согнали. Словно сторож возле снесенного монумента «Свободный труд», я с поста своего полусонного не уйду, пока не попрут. По другому закону движутся времена, я старый закон, словно с ятью, фитою, ижицей, новый век со мной не знаком. Я из додесятичной системы, из досолнечной довременной, из системы забытой теми, кто смеется сейчас надо мной.